Звонить перестали. Было около 7 часов утра. В голове Андрея крутились слова толстого повара. «Уехала на барин, в 6-м числу уехала. Я думал, так должно быть. Вы знаете, барин, сон у меня плохой. Вышел подышать, смотрю, коляска стоит, тройка белая». У московской заставы одинокого всадника остановил часовой. «Невесту у меня увели, братец!» — неожиданно в сердцах выпалил Андрей Андреевич в ответ на просьбу предъявить бумаги. «Скажи, видел ты их? Черная коляска лакированная!» Неожиданная откровенность барина и чужое несчастье почти разжалобили солдата, и он больше не просил подорожной. Но, увы, расспросы почти ничего не дали. Солдат не видел никакой коляски. Граф Виктор уж, наверное, не мог так быстро выправить подорожную. «Куда же он делся?» — размышлял Трипольский. «Путь один. Солдатик вряд ли перепутал». В эту минуту совсем недалеко громко замычала корова. Трипольский обернулся и замер в догадке. Вдоль тракта тянулась отдельная, разбитая тысячами копыт дорога. Здесь без всякой подорожной. Гнали мужики с утра до вечера свой скот на городскую бойню. Никогда дворянин не позволил бы себе и шагу ступить между скотиной и черного люда. Было совершенно невероятно, но беглецы проскочили мимо застав по этой скотопрогонной дороге. Сухо было, ни капли дождя на протяжении последних недель. За лошадью Трипольского поднималась длинная пелена пыли. Андрей Андреевич вошел в азарт погони, он все сильнее и сильнее пришпоривал свою лошадь и шептал: «Я вас настигну, настигну и зарублю на месте, мерзавца! Никаких дуэлей, никаких даже разговоров не будет, сразу зарублю! Не буду ничего спрашивать, а потом, когда упадет он в пыль...» Представляя себе эту картину, Трипольский даже заскрежетал зубами от возбуждения. «Паду, преданный Владиславный, в ту же пыль на колени, склоню голову и попрошу простить меня, попрошу ее стать моей женой». Проскакав, не щадя лошади, до развилки, от которой начинались две дороги, одна на Сарскую мызу, а вторая на Новгород, Андрей Трипольский спешился и, наверное, целый час потратил, выясняя отношения с молоденьким поручиком, не желающим пропустить его. В результате Трипольский расплатился золотой табакеркой, к счастью, нашедшейся при нем, и, вскочив в седло, устремился дальше по новгородской дороге. Еще через 15 верст Андрей Андреевич наконец сообразил, что вот так, с одного маху, ему не достигнуть беглецов, и, завидев покосившееся здание станции, подскакал к нему и спешился. Сразу не успел он ступить на порог, вышел плешивый, кривой на левый глаз смотритель. Смотритель разводил руками. «Что, нет смены?» — хватая его с грудки, спросил Трипольский. «Будет, будет!» — забубнил смотритель. «Должны свежих коней из усадьбы привезти, и местный помещик 3-го дня брал. Должны привезти. Да вы погодите, барин, отдохните пока, выпейте вина». Станция внутри оказалась куда пристойней, нежели выглядела снаружи. Кроме обычных скамей по стенам, здесь стояли несколько столов, и между столами ходил мальчишка, разносил выпивку и закуски. «Выпьете, барин?» — спросил угодливо, последовав за Трипольским смотритель. «Может быть, покушать хотите?» «Квасу бы!» — все еще ощущая остатки утренней головной боли, попросил Трипольский. «Квасу и хлебушка, больше ничего не нужно. А если мне лошади в ближайший час не найдете, честное слово, зарублю». Время клонилось к полудню. Немного успокоившись после бешеной скачки, Андрей Андреевич осмотрелся. Проезжающих не было. За соседним столом сидели несколько плечистых парней. Они играли в карты, азартно резали стрелистика. Голые по пояс, они показались Трипольскому сошедшими с английской гравюры, изображающие пиршество пиратов. Все в татуировках, длинноволосые, волосы перевязаны в пучок на затылке. Парни хлопали картами с такой силой, что стол готов был развалиться, а глиняные кружки подскакивали при каждом шлепке. «Тут не проезжала лакированная черная коляска, запряженная белой тройкой?» — спросил у смотрителя Андрей Андреевич, принимая большую глиняную кружку, до краев налитую квасом и поднося ее к пересохшим губам. — Молодая дама и красивый молодой человек, они едут без кучера. Смотритель, стоявший подле стола, попятился. Трипольский замер. В комнате наступила томительная тишина. Что же я такого спросил? Боже! Вдруг осознав свое положение, подумал он, поворачиваясь к картежникам. Это те же самые английские каторжники.